Золотая рыбка на посылках. Об Алексее Толстом. Опубликовано в журнале «Медведь», номере 122, за 2008 год. Алексей Николаевич Толстой лежит от храма дальше всех, даже, пожалуй, дальше Шолохова. Он – самая ценная добыча большевиков. Безупречный, блестящий талант, феерия воображения, создающего миры играючи левой ногой, дар толкователя и отобразителя истории, драгоценный самоцветный стиль, картины, врезающиеся в память навеки. Пусть ад ему будет митрополем. Начало российской фантастики, сокровенной саги о любви, грозная, яростная Петровская эпоха, две смуты 1917-1922 годы. И та первая с Лжедмитрием, 17 век, который мы узнавали и запоминали по его рассказам, потому что лучше никто не написал. Картины из жизни эмигрантов в Париже жуткие, истинные, иступленные, тоже лучшее, что есть на эту тему. Призер и отличник по линии мус, золотая рыбка. Задумывались ли вы когда-нибудь об этой коллизии? Как бы все это выглядело? Неумная, жадная, злобная старуха, помыкающая чудесной, красивой, мудрой золотой рыбкой. В сказке этого не произошло. Жадная баба осталась у разбитого корыта. А в жизни сверкающий, талантливый и впрямь золотой Алексей Николаевич Толстой пошел на посылки к хамам-большевикам. Он продавался без колебаний и комплексов, без рефлексии и печали, весело и с энтузиазмом, как шлюха на плешке или трассе. На его могиле нет ангелов, но есть полные соблазна фигуры обнаженных языческих богинь. Писатель любил без счета жен и дев. У него роскошный мавзолей, прекрасная ограда, редкие благоуханные цветы. И эта шикарная могила, на которой нет креста, тем не менее составляет единый ансамбль с храмом. Талант, игра ума, красота, дар. Можно вынести тело писателя из храма, но нельзя убрать такого автора, как Алексей Николаевич Толстой, из литературы. Хоть запрещай, буду читать в самиздате. Здесь самое время вспомнить, как лагерник из одного дня Ивана Денисовича Солженицына говорит: «Искусство — это не что, а как». А другой отвечает, что, мол, плевать мне на ваше искусство, если оно во мне добрых чувств не пробудит. Но дело в том, что добрые три четверти творчества Алексея Николаевича Толстого и чувства добрые пробуждают. Один рассказ из времен голода, разрухи и военного коммунизма так и называется милосердия. Алексей Толстой продешевил. Продать такую душу за сытный паёк, деликатесы, имения и особняки, за машину и наличку — это плохой бизнес. Одна надежда, что черти в аду тоже охотники до хорошей литературы. И наш Алексей Николаевич там тискает романы, как интеллигенты с 58-й статьей «Ворам в сталинских лагерях», куда он не попал при жизни. Так пусть избежит самого худшего и после смерти. Романистам воры наливали супчику, давали хлебушка, выделяли хорошее место на нарах, не позволяли их обижать. А черти не только не посадят в кастрюлю, но, глядишь, даже сводят в какой-нибудь адский ресторан, а то и в бордель. И пусть они там с Горьким, который писал плохо, но защищал писателей и спас многих от голодной смерти и от ЧК, выпьют за российскую словесность. Граф, и отстаньте. Приключения Алёши Толстого, Толстого ли, начались еще в материнской утробе. Его отец, граф Александр Николаевич Толстой, у сына даже отчества не по нему, был просто графом, богатым помещиком Самарской губернии 1849-1900 годы. Зато мать была эмансипе с революционным уклоном. Анна Леонтьевна Толстая, урожденная Тургенева, двоюродная внучка декабриста Николая Тургенева. Хромой Тургенев обнажал цареубийственный кинжал. Александр Сергеевич Пушкин. Анна была образованной графоманкой, типа госпожи Чарской. У нас сейчас такая дамская литература лежит на развалах в ярких бумажных томиках. И она выкинула такое коленце. На втором месяце беременности сбежала от мужа и троих детей и открыто переехала в дом председателя земской управы Алексея Аполлоновича Бострома, красавца-либерала и шестидесятника, бедного, как Иов на гнойще. Алёша и родился на его убогом хуторе Сосновка, где беглой графине приходилось доить корову и топить печь кизяком. Муж-шестидесятник был близок к народничеству. Анна была совсем не Каренина, под поезд не стремилась. Под поезд чуть не бросился брошенный граф. Он умолял вернуться, прощал все, ну прямо как Каренин другого Толстого. Издал даже на свои средства жуткую стряпню неверной жены. Роман «Неугомонное сердце», которые высмеяли отечественные записки. И больше романов графини Толстой никто не издавал. А ей и горя было мало. Она писала в стол до конца дней своих. В конце концов, бедный граф стрелял в Бострома, промахнулся, и был с трудом оправдан присяжными. Алеша так никогда и не увидел графа, своего настоящего отца, считал себя сыном отчима, подписывал письма Лёля Бостром и даже не был внесен в дворянские книги. Анна подавала прошение за прошением в сенат, но ни связи, ни денег не было, а сенат не любил ни скандалов, ни адюльтера. Зимой 1900 года безутешный граф умер, и Анна с Алешей, которому исполнилось 17 лет, поехали на похороны. Родственники и трое старших детей графини облили бедного Алешу и изменницу, конечно, презрением. А потом вдруг сюрприз. По завещанию графа Алексей был признан сыном и получил 30 тысяч рублей. Но только после смерти матери Алексей нашел ее письмо к Бострому, где она жалела о том, что младший сын не от любовника, а от мужа, и даже сомневалась, сумеет ли его полюбить. И все вышло наоборот. Алешу она любила безумно, а к Бострому быстро охладела. Воспитание Алеши, отчим и мать, дали не графское. Отправили в реальное училище, а не в гимназию, что-то вроде техникума. Слава Богу, что тогда не было ПТУ. Ходил он в холщовой рубахе и ловил рыбу с крестьянскими детьми. Анна Леонтьевна хотела сделать сына литератором, заставляла писать многостраничные письма, писала сама бездарные пьесы, вроде «Войны буров с англичанами», и сама репетировала с молодежью. А между тем Алеша заканчивает в 1901 году реальное училище и едет в Петербург поступать на отделение механики технологического института. И здесь началось. Участие в материнских спектаклях закончилось романом. Юноша влюбился в Юленьку Рожанскую, игравшую в Сосновке в водевилях, хотя была на барышне строгих правил, тихо и с исканиями, отнюдь не на любовном фронте. Эту Нину Заречную наш Треплев и полюбил. 18 лет он настаивает. «Хочу жениться». «Хорошо, хоть учиться, согласен». Юля поступила в медицинский институт. Молодые супруги уже в 1903 году обзавелись сыном Юрой. А деньги где взять? Только из материнской тумбочки. А Алеша в этом вопросе граф. У него широкая натура. 30 тысяч наследства лежат в банке, и мать не дает их трогать. Сынок растратил бы все за месяц. Что ж, графу положено жить непосредством. Анна Леонтьевна шлет 40 рублей на коляску для внука. А Алеша заказывает себе костюмчик у Альфреда, тогдашний от Кутюэ. Родители Юли пожертвуют 2000 рублей на квартиру и мебель. А зять бежит на телеграф и просит еще 50 рублей на студенческую пирушку. Трюфли, роскошь юных лет, вдовы Клико или Моэта, благословенное вино, горячий жир котлет, сыр лимбургский живой и ананас золотой. Меню от Александра Сергеевича, но тот все же имел хоть какие-то средства и не Сосновку, а Михайловское. В 1907 году надо было защищать диплом, но чертежи Толстому осточертели. Они пойдут потом в общий котел аэлиты и гиперболоида. Не вышло инженера из графа Толстого, зато потом родятся от его пера инженер Гарин с лазером и инженер Лось с ракетой, новым топливом и полетом на Марс. Лазер писатель предвидел и точно угадал за много лет. А полет на Марс за несколько дней и холодное топливо от сил распада материи человечеству еще предстоит изобрести. Институт он бросает. Юля, конечно, против, но он бросит и Юлю. Нельзя становиться между будущим творцом и творчеством. Алёша был богемный парень. Он жаждал вступить в святилище и посвятить себя попойкам, кутежам, обществу муз и богу Аполлону. В нем что-то кипело, сверкало, варилось. Никто не знал, какой это будет талант. Юля не угадала свою счастливую карту. Она видела одно – муж, шалопай и бездельник, как все аристократы. Он плохой отец, он бегает за дамами и даже за девками. Жизнь кокоток и проституток он познал не хуже Куприна и описал потом очень аппетитно. Но он еще и парижских путан описал, и не хуже Мопассана, только почти 60 лет спустя. Юля берет Юру в охапку и уезжает к родителям в Казань. Алексей едет за женой. Он не любит, когда его бросают, он сам любит бросать. Но тут черт ему в Казани подсунул блондинку, жену адвоката. Граф обнаглел и стал ее у мужа отбивать, а адвокат чуть не отстегал его хлыстом. Этот милый случай он, как анекдот, излагает тестю и теще. Юра умрет в детском возрасте. Юля останется в прошлом, никому не интересная. Река времени унесет все воспоминания о первом браке. Алексей не очень расстроился и уехал в Дрезден. Вначале было слово. Из Дрездена Алексей привез Соню Дымшиц, художницу-модернистку, оригиналку, поэтическую натуру. Юля даже дала развод. Пусть эти дети-богемы соединятся, а ей все равно, бывший муж ни к чему. Софья Исааковна Дымшиц была иудейкой, Рахилью, дочерью Лавана, Суламифью из песни песней, Руфью —